Глава 7. Ситуация была «не позавидуешь». Без одежды я не смогу выбраться из леса, а в лесу без еды долго не протяну. Идея показаться людям и попросить помощи даже в голову мне не пришла. Разгуливать в голом виде — это же совершенно неприлично. Нужно найти хоть какое-то подобие одежды. Одеяло, дерюгу — любые лохмотья, лишь бы их можно было надеть. Кое-как смахнув воду руками и пару мгновений подумав, я двинулась в сторону жилья. Вряд ли лесные белочки умеют ткать и шить. Значит, если мне нужна одежда, нужно искать ее там, где люди. Хорошо, хоть мои сапоги разбойники не нашли. Они спокойно простояли в густой прибрежной траве, никем не замеченные. Если одежду я еще могу где-то раздобыть, то вряд ли поблизости валяется обувь моего размера. Добравшись до кромки леса, я настороженно вгляделась в сереющее пространство перед собой. Высокие стебли, выше моего роста, были увенчаны плотными зелеными конусами с шелковистой светлой шевелюрой. Да это же кукуруза! А прямо посреди кукурузного поля... Тут я едва не заплясала от радости. Чучело! Чучело, обряженное в лохмотья, с сухой головой из тыквы, на которую была нахлобучена драная соломенная шляпа. То, что нужно. Осмотревшись по сторонам, я быстрее ветра преодолела узкую полоску пустой земли между лесом и полем и ворвалась в кукурузное царство. Листья у кукурузы были шершавые, но не острые, как та осока, и я целеустремленно пошла туда, где посреди поля возвышался призванный отпугивать птиц тыквенный стражник. Меня он, в отличие от пернатых, очень даже привлекал. Через пару мгновений я уже стаскивала с чучела одежду. Хозяин, как оказалось, совершенно не заботился о комфорте своего безмолвного работника, и одежонка на нем была совсем худая. Но сейчас я радовалась ей больше, чем любому шелковому платью. Натянув штаны, я завязала их пеньковой веревкой, чтобы не падали, и набросила сверху рубаху. Рубаха была с поясом и гораздо просторнее, чем мне нужно. И после того, как я затянула пояс, топорщилась со всех сторон. Ну ничего, зато закрывает. Дополнив свой ансамбль шляпой, а то еще загорю, и тогда меня уж точно будет не отличить от крестьянина, я задумалась, что делать дальше. Ограбление прямо перед школой вселило в меня некоторые сомнения. А вдруг это знак, что мне нечего тут делать? Может, лучше вернуться домой, пока не поздно? Подняв глаза на белеющую вдали лестницу, для меня сейчас похожую на дорогу в благословенное небесное царство нефритового императора, я, смиг помедлив, зашагала вперед. Вот если меня не примут, то и поеду домой. А до этого я должна испробовать все возможные способы изменить свою судьбу и вместо жены старика стать свободной заклинательницей. Женщины должны быть трижды послушными и сначала слушаться отца, потом мужа и затем сына. Только заклинательницы могут распоряжаться своей жизнью на свое усмотрение, и я хочу хотя бы попытаться стать одной из них. В животе вдруг забурчало, и, поколебавшись, я сорвала себе три кукурузы на дорогу. Да, брать без разрешения нехорошо, но одежду пугала я уже у хозяина поля украла. Добавлю к своим проступкам еще и краденую кукурузу. Потом, если будет возможность, возмещу ему убытки. За последующий час моя решимость попасть в школу прошла серьезное испытание крутой и кажущейся бесконечной лестницей, вываливающейся из рук кукурузой и падающей на глаза шляпой. Однако, придерживая одной рукой шляпу, а второй прижимая к боку кукурузу, я упорно шла вперед. Когда спустя некоторое время я добралась до преградивших лестницу ворот и свернула на боковую площадку, где в теньке расположилась приемная комиссия, от усталости я уже даже не боялась вступительных испытаний. Сказать, что мое появление вызвало удивление, это значит не сказать ничего. Вдобавок к тому, что я и так выглядела несколько экстравагантно, после подъема в гору по длинной лестнице я еще и дышала с шумным присвистом, как заядлый курильщик. Двое парней в светлых одеждах и с аккуратными прическами уставились на меня с одинаковым ужасом, едва мне стоило к ним приблизиться, а один, который был справа, даже слегка отодвинулся. Они сидели за столом, на котором были разложены бумага и чернила, и, уверившись, что я попала по адресу, я подошла к ним. «Простите!» — голос был хриплым. Возможно, утреннее купание не прошло даром. «Я хочу обучаться в вашей школе. Не могли бы вы подсказать, где мне записываться?» «Записываться потом, у секретарей». Левый пришел в себя быстрее, чем его друг, который так и сидел с открытым ртом, меряя меня брезгливым взглядом. «Только сначала испытание. Какому учителю вы... ты хочешь поступить на обучение?» «Учителю?» Я на миг задумалась. «А какой учитель у вас самый лучший?» Вдруг переглянувшись, дежурные... Наверное, все-таки это не приемная комиссия, слишком они для этого молоды. Неожиданно одновременно расплылись в улыбках. «Надо же, какие в этой школе добрые и понимающие ученики! Я-то думала, меня просто выгонят в таком виде. Может, все заклинатели, совершенствуясь день за днем, постепенно теряют свои недостатки и наполняются всяческими добродетелями?» «Лучший учитель Юнхэн», — сообщил левый, а его друг, правый, вдруг тонко захихикал. Я бросила на него недоуменный взгляд, и он тут же замолчал. «Все его ученики добиваются невероятных высот». «Да-да, все-все», — неожиданно тонким голосом добавил правый и опять захихикал. «Хорошо», — несколько неуверенно отозвалась я. Почему-то их хихиканье казалось мне несколько подозрительным. «Но если они находятся на дежурстве, они же не могут просто наврать мне». В конце концов, это их работа — сообщать верную информацию кандидатам. «А как попасть к нему на испытание?» «Испытание у наставника Юнхэна самое легкое», — доверительным тоном сообщил мне правый, вдруг наклоняясь ко мне, словно хотел рассказать секрет. Я тут же преисполнилась благодарности к нему и устыдилась своих подозрений. Ясно же, что они просто пытаются помочь будущему соученику. «Нужно всего-навсего забраться вон на тот пик, где наставник медитирует в своей беседке». Парень махнул рукой куда-то вбок, и среди расступившихся на миг облаков я заметила зеленую верхушку горы с примостившейся на ней ажурной беседкой. Тут же облака скрыли гору, и стало казаться, что беседка парит в небесах. Издалека нельзя было рассмотреть, медитирует в ней кто-то или нет, но я поверила им на слово. «Хорошо». Я перехватила кукурузу поудобнее и, развернувшись, уже было направилась к горе по узкой тропинке, теряющейся среди деревьев, как меня окликнули. «Эй, а кукурузу не хочешь оставить тут? Мы не съедим, не бойся». Это было сказано с какой-то странной издевкой, и я, передернув плечом, независимо отозвалась. «Благодарю, не смею вас утруждать. В конце концов, кто знает, сколько времени я буду забираться на эту гору. Может, устрою пикник, подкреплюсь. Огонь, чтобы ее запечь, я смогу вызвать». Дежурные ничего не ответили на мое нежелание расстаться с провизией, но едва я завернула за скалу, как вслед мне донесся дикий хохот. Да, наверное, я поторопилась с выводами, и добродетелями эти ученики успели наполниться не доверху. Но главное, что мне сказали, как стать учеником. Для этого всего-то нужно забраться на гору. Что может быть проще? Действительно, почему задание такое простое? Вдруг подумала я. Я уже обогнула преграждающий вид валун, и передо мной лежала тонкая тропинка, сначала сбегающая вниз, а потом взбирающаяся по крутому боку соседнего пика с беседкой. Он был высоким, и отвесные каменные стены вздымались практически вертикально. Однако я ясно видела тропинку, заботливо огражденную перилами. Может, на меня будет кто-то нападать? Или скальная порода вдруг обвалится прямо под ногами? Тогда мне не сдобровать. Меча у меня с собой нет. Да и летать на нем, как настоящие заклинатели, я еще не умею. Подобрав на всякий случай палку, я перехватила кукурузу покрепче и ступила на тропинку. Ничего, как-нибудь заберусь. Я осторожно двинулась дальше.